Глава 10. Тайный разговор. Быстро миновав несколько застроенных многоэтажными домами кварталов у самого рынка, они вскоре попали совсем в другой мир. Взору морпеха предстал квартал особняков и вилл, утопающих в зелени. Не теряя времени, Акир провел его знакомой дорогой к воротам здания, высевшегося пирамидой посреди парка. Федор сразу узнал этот многоярусный дворец, каждый из этажей которого украшали колонны, башенки, а также изваяния мифических животных и птиц. Здесь он впервые, с того момента, как покинул Крым, когда-то снова повстречался со своим благодетелем. Много воды утекло с тех пор, но здесь ничего не изменилось. Огромный дом выглядел все так же величественно. А с наступлением вечера, уже погрузившего в полумрак уголки обширного парка, даже мистически, изваяния хищных животных и птиц на террасах, казалось, могли ожить и спуститься в парк, или взмыть в небо над ним, чтобы вовремя перехватить и умертвить любого, кто задумал вред их хозяину. Заглядевшись на изваяния, Федор даже замешкался у входа, остановившись. «Хозяин ждет», — напомнил Акир. И Федор вновь ускорил шаг, устремившись за ним. В воротах все так же стояли стражники в полном вооружении, а двое из них были уже с факелами. Такие же факелы горели вдоль всей аллеи, на специальных подставках, пока приказчик и Федор с охранником шагали по ней к массивным, позолоченным дверям главного входа в особняк. «Раньше хозяин принимал гостей на террасе», — подумал Федор, поднимаясь по мраморным ступеням, и не ошибся. Акир провел его на второй этаж. У дверей, ведущих на террасу, находилось несколько вооруженных пехотинцев. Здесь Ирит вынужден был остановиться. Дальше пускали только проверенных людей. «Жди меня здесь», — приказал ему Федор, следуя дальше за приказчиком. Акир ввел чайку на террасу и молча удалился через запасной выход, скрытый в боковой стене. В неровном свете горевших на полу террасы жаровней морпех увидел массивное кресло с золоченными ручками в форме птичьих голов, в котором вальяжно расположился седовласый сенатор. Закутавшись в темно-синий балахон, он неторопливо потягивал вино из чаши, украшенной драгоценными камнями. На груди чиновника, фигура которого тонула в полумраке, тускло поблескивала золотая цепь с амулетом, изображавшим диск и полумесяц. Символ Карфагена. «Приветствую вас, великий Магон!» — поклонился Федор, едва оказавшись на террасе. «Прошу простить меня за мой вид. Акир сообщил мне, что вы срочно хотите меня видеть. Я не успел переодеться». «Здравствуй, Чайка!» – седовласый сенатор указал ему на соседнее кресло. «Рад тебя видеть. Мы слишком давно знакомы, чтобы обращать внимание на такую безделицу, как неподобающая одежда. Тем более я сам вызвал тебя для разговора». «Ценю вашу дружбу», – искренне заметил Федор, снова поклонился и сел в кресло. «Угощайся», – предложил Магон, указав на стол, уставленный явствами и кувшинами с вином. «Разговор этот не предназначен для посторонних ушей, поэтому я отослал слуг. Даже Акиру незачем знать, о чем пойдет речь». Федор налил себе вина, отпил глоток и, облокотившись на спинку кресла, стал ждать, пока Магон захочет начать разговор. Взгляд морпеха скользнул по саду, где стрекотали насекомые и пробовали голос одинокие птицы, невидимые в сгущающейся темноте. «Сегодня было долгое заседание, и я немного устал», — пожаловался наконец Магон, нарушив затянувшуюся тишину. «Я ведь уже не мальчик, протирать скамьи в сенате. 6-й десяток разменял. Иногда хочется отойти от дел и уехать навсегда в деревню. выращивать там тыкву и виноград. Фёдор ожидал от всесильного сенатора чего угодно, только не разговора по душам. Впрочем, насторожился Фёдор, кто их знает, этих политиков? Может быть, просто усыпляет бдительность. Хотя кому еще я могу доверять, если не ему? 3 года прошло. Теребя бороду, проговорил сенатор таким тоном, словно подводил баланс. Не так уж и много. А ты, Федор Чайка, уже командир хелиархии. Вы прекрасно осведомлены, осторожно заметил на это Федор. Магон допил вино и поставил чашу на стол. Ганнибал действительно так близок к победе, как рассказывал сегодня его брат? Спросил сенатор. Он должен был представить вам доказательства наших побед, которые привез с собой. Ушел Федор от прямого ответа, неожиданно вспомнив про груз золотых и серебряных колец, снятых с отрубленных пальцев римских вельмож. Он представил. Кивнул Магон, тряхнув своей бородой, столь длинной и курчавой, что в ней иногда пропадала золотая цепь с амулетом. И клянусь небесной царицей Танит, я давно не видел столь приятного глазу зрелища. 1000 лучших римлян повержены в прах силой Ганнибала, силой самого Карфагена. Магон повернулся к сидевшему рядом Федору, и в глазах его появился блеск. В Сенате это вызвало настоящий переполох, бурю восторга. Ганнибалу пообещали немедленную помощь. Сказав это, сенатор вновь откинулся на спинку кресла. Ганнибал Барка умен, как и его отец. Он знал, чем можно возбудить Сенат к действиям. Но я вынужден повторить вопрос Чайка. «Мы стоим у стен Рима», – поспешил ответить Федор. «Но они яростно защищают город. Я сам водил в атаку свою хелиархию и даже однажды пробился за стены, но...» Чайка вздохнул, прежде чем продолжить. «Но ненадолго. Нас отбросили мощной контратакой». И с тех пор моя нога больше не ступала на мостовую Рима, как я ни старался. Чайка даже хотел встать, чтобы пройтись по террасе и сдержать возбуждение, охватившее его при воспоминаниях о недавних кровопролитных сражениях. Слишком яркие были воспоминания, но сдержал свой порыв. Рим начал приходить в себя, продолжил он свой рассказ. Это, конечно, не мое дело, но по всему видно, что Сенат Рима, еще недавно напрягавший последние силы для защиты города, собирает по всей стране новые подкрепления. И они постоянно подходят на помощь осажденным, полностью блокировать которых мы так и не смогли. Резким движением Федор взял кувшин и, увидев кивок головы, налил вина сенатору и себе. Магон не мешал ему распоряжаться кувшином, обратившись вслух. «Осмелюсь заметить, у нас очень сильная армия, но даже она нуждается в пополнении», — снова заговорил Федор, сделав глоток. «Мы одержали множество крупных побед, практически не получая подкреплений, оторванные от своей базы. На море до сих пор господствуют римляне». Ганнибал – великий полководец, но армия обескровлена. Она отдает последние силы, а Рим, даже почти уничтоженный, все же опирается на свою землю. Чайка не выдержал и встал. Пройдясь до парапета террасы, вернулся назад. «Именно сейчас нам так нужен флот, который отогнал бы римские корабли от берегов Италии и уничтожил бы их», сказал он, снова устроившись в кресле. «Римский флот связывает нам руки. На суше дела идут хорошо, но мы израсходовали последние силы. Еще немного без подкреплений, и война может принять совсем другой оборот. Они нам нужны как воздух. Закончив свою тираду, Федор умолк. Он вновь отпил вина и закусил странными сухими палочками, сделанными из теста. Они были обсыпаны кунжутными зернами, имели солоноватый вкус. Это угощение лежало перед ним на отдельном блюде. «Что же, Ганнибал Барка не зря прислал тебя ко мне», — усмехнулся Магон. «Он знал, кого послать. В твоих словах сквозит вера в своего военачальника. И ты умеешь убеждать. Надо сказать, его брат не так хорошо выступал вчера в Сенате, хотя и выглядел не менее уверенно. Я рассказал Ганнибалу о знакомстве с вами в последний момент», — заявил Федор. «Я здесь оказался случайно и не должен был ехать вместе с его братом». «Случай», — заметил скользь на это седовласый Магон, — «желание богов». 3 года войны, что я провел рядом с Ганнибалом, закончил мысль Федор. Он и не догадывался о том, что у меня есть столь влиятельный знакомый в Сенате. «Так вот, чем объясняется твой статус», — кивнул Магон. «Посольство я ожидал давно и был даже удивлен, что Ганнибал так долго тянул с ним. Он надеялся на подкрепление», — вернул слово нетерпеливый Чайка. «Обещанные ему, как я слышал раньше». «Я ждал, что приплывет его брат», — продолжал Магон, пропустивший эти слова мимо ушей. «Ганнибал никогда не доверил бы такую задачу никому другому. До тех пор, пока жив хоть один мужчина из семейства Барка. Но, по моим данным, тебя среди послов не должно было быть. Однако ты здесь». И у меня нет оснований не доверять твоим словам. «Он еще меня и проверять вздумал», — возмутился в душе Федор, но сдержал свою обиду, понимая, что в играх политиков, от которых зависит судьба страны, иначе и нельзя. Слишком дорога цена ошибки. «Он послал меня к вам за помощью», — осторожно заявил Чайка. «Ведь ему эти подкрепления обещали давно». «Его брату сегодня тоже обещали подкрепление», — спокойно заметил на это Магон. Федор оторопел. Сенатор сказал это таким спокойным тоном, который иначе как «получите после дождичка в четверг» и нельзя было понять. Чайка, услышав это замечание, едва не возмутился открыто. Ему хотелось вскочить и крикнуть этому расслабленному сенатору, отъедавшемуся тут в тишине и спокойствии столицы: «Мы там ядреного жизни свои кладем, чтобы вы здесь задницы отращивали! Кровь рекой льется, люди гибнут, а они, видите ли, тут размышляют, прислать пару кораблей вместо 1000 обещанных или нет. Им из Карфагена гораздо виднее, как управлять войной за морем. В игры играют, патриоты, твою мать!» Но не сказал. «Значит, он меньше верит в посольство своего брата, чем в тебя», — задумчиво произнес Магон, теребя золотую цепь. «Это кое-что говорит и о нем, и о тебе». Федор молчал, играя желваками. «Мы почти закончили строить новый флот», — наконец произнес сенатор, который словно не видел, в какой ярости пребывает его гость. «Однако, боюсь, он не скоро покинет гавань Карфагена». «Но почему?» — едва не вскочил со своего места Чайка. «Ведь именно сейчас нам нужна помощь! Еще один удар, и война будет закончена!» «Это не такой простой вопрос, как тебе кажется, Чайка», — снисходительно заметил Магон. «Рим, к сожалению, не единственный наш враг, хотя и самый опасный сейчас. Да и не твоего ума это дело. Ты, конечно, храбрый солдат, но еще не Наварх и не Суфет». Федор заткнулся. Ему мягко напомнили, что он слишком обнаглел и действительно ведет себя как равный Магону. а их разделяла пропасть. Да что там пропасть? Они были как огромная планета и ее незначительный спутник. Один из тысячи. Магон был в числе тех, кто выбирает и смещает со своих постов военачальников уровня Ганнибала. Кто такой для него Федор Чайка? Пусть и доблестный солдат, доказавший это. Если бы не эпизод со скифами, едва не лишившими жизни столь блестящего сенатора, охладил свой пыл морпех, то быть бы тебе, брат Федор, рабом на корабле или чьей-нибудь плантации финиковых пальм. Так что помалкивай, пока цел, да радуйся жизни. Не так уж плохо она у тебя здесь сложилась. И вдруг его кожу под хитоном что-то кольнуло. Федор вспомнил о свитке, так предусмотрительно захваченном с собой. «Осмелюсь заметить», — начал издалека Федор, слегка успокоившись. «Воюя недалеко от Рима, мне случайно удалось захватить имение сенатора Марцелла, который в спешке покинул его и забыл там весь свой архив. Мне казалось, это имя вам должно быть известно». В глазах Магона появился интерес, едва он услышал о Марцелле. «Продолжай». Он даже поторопил Федора, нарочно державшего паузу, чтобы усилить эффект. «Так вот», — закончил командир 20-й хилиархии, «я позволил себе просмотреть некоторые бумаги сенатора, лежавшие на поверхности шкатулки, и нашел там одно любопытное письмо. Вы ведь знаете, что я читаю на языке римлян. Не уверен, что оно имеет большую ценность. Не моего ума это дело. Но, думаю, одна подпись вас заинтересует». Он сунул руку за пазуху, извлек свиток и протянул сенатору. Тот жадно схватил его, повернул к ближайшей жаровне и быстро пробежал глазами. Когда Магон закончил читать это короткое письмо, он вновь улыбнулся, и лицо сенатора особенным образом изменилось. На нем появилось плотоядное выражение, и Федор понял, что все сделал верно. «А ты не так прост, как кажешься», — вновь усмехнулся Магон, сворачивая свиток. «Ганнибал видел это письмо?» «Нет», — Федор отрицательно мотнул головой. «Я передал ему весь захваченный архив, кроме этого свитка. Но прочел не все. Возможно, там было еще что-нибудь стоящее вашего внимания». «Я в очередной раз делаю вывод, что не ошибся в тебе», — сказал сенатор, поднимаясь. Федор тоже встал. «Мне нужно срочно отдать кое-какие распоряжения», — быстро закончил встречу Магон, поправляя свое длинное одеяние. «Ты можешь отправляться к себе домой или даже в имение. Все равно ответ на просьбу посла поступит не раньше, чем через 10 дней. Так что у тебя еще есть время отдохнуть. Но перед отъездом мы еще встретимся. Я должен дать тебе одно поручение». И с тем Федор и покинул виллу сенатора, прихватив по дороге ожидавшего в соседнем помещении Ирида. Второй охранник не появился. Значит, вести от младшего брата Ганнибала пока не было. Впрочем, Федор не торопился. Ему хватало информации для размышлений, хотя и полученной намеками. А о том, что произошло в Сенате, он уже был частично осведомлен. Магон Барка проявил себя на следующий день. Утром Федор разыскал его слуга и привел в особняк в старом городе. Это было не менее помпезное здание, чем вилла сенатора, окруженное высокой оградой. У массивных ворот стояло так много охранников, словно это был штаб армии, а не жилой дом. Впрочем, подумал Федор, поднимаясь по мраморным ступеням, Семья Барка всегда отличалась воинственностью. И война ее – основное ремесло. Так стоит ли удивляться? Брат Ганнибала принял его в просторном кабинете, высокий потолок которого подпирали мраморные колонны. Посередине стоял стол с вином и закусками. Особняк был выстроен на холме, а с имевшегося здесь балкона открывался хороший вид на гавань Карфагена, в которую сейчас входил военный корабль. Как прошел прием в Сенате, поинтересовался Федор, поздоровавшись и переводя взгляд с гавани на Магона. По случаю визита в дом Барка, командир 20-й хелиархии вновь облачился в доспехи и даже надел новую кирасу. «Это был всеобщий восторг», — с радостью сообщил Магон и добавил, видимо, уже не считая нужным скрывать от Федора истинный размер подкреплений. «Сенат рукоплескал нашим победам. Увидев три медим на золотых сенаторских колец, мне тут же пообещали 100 кораблей с пехотинцами, 40 слонов и 5000 нумидийцев. Но если не ошибаюсь, — припомнил Федор, — перед штурмом Рима Ганнибал говорил про 200 квинкерем. Это уже забыто, — отмахнулся Магон, нахмурившись. Сенатор Ганон, за которым сейчас стоит большинство, недавно отправил часть нового флота в Испанию на помощь нашему брату Газдрубалу. Васконы снова подняли там мятеж, который нужно немедленно подавить. А 8000 пехотинцев он услал на дальние границы Нумидии, чтобы расширить там владения Карфагена. И уверял меня, что наемников сейчас не хватает. «Значит, все-таки Ганон», — пробормотал себе под нос Чайка, а повысив голос, спросил. «Но зачем отсылать так нужных нам пехотинцев вглубь материка, а флот в Испанию, если главные события происходят в Риме?» «Это же Ганон!» — скривил губы в усмешке его собеседник. «Этот древний старик строил козни еще моему отцу, а теперь мешает брату и мне. Он ненавидит всю нашу семью и ради этого готов разрушить плоды любой победы Карфагена, с которой связано имя Барка. Даже той, что уже почти свершилось, несмотря на его противодействие. Но остальные сенаторы, они-то что, не понимают, что победа над Римом принесет им не только моральное удовлетворение?» Не удержался Федор, снова позабыв о том, кто он есть и с кем разговаривает. Однако Магон не обратил на его фамильярность должного внимания. На слишком больную мозоль наступил Федор. «Ганон очень богат и влиятелен. Уверен, он многих подкупил», — стал излагать свою точку зрения брат Ганнибала. «Кроме того, война отсюда видится совсем по-другому. Ганон внушил многим, что мой брат начал эту войну больше по собственному усмотрению, нежели по приказу Сената. Хотя приказ был. И теперь многие считают, что было бы неплохо, если бы Ганнибал сам закончил ее без посторонней помощи и без новых затрат на войну». Услышав это, Федору вновь захотелось перейти на русский язык и произнести пару крепких словечек в адрес Сената, но он сдержался. «Так что, если нам дадут хотя бы то, что обещали вчера», — закончил свою речь Магон, — «это будет уже неплохо. С такими силами мы сможем взять Рим. А потом, окончательно очистив землю от легионеров, займемся теми, кто бороздит наше море. Взяв же Рим, мы склоним и даже противников в Сенате на свою сторону». «Его еще нужно взять», — — подумал Чайка, снова переводя взгляд на гавань. Слушая собеседника, Федор раздумывал, не рассказать ли ему о письме, но быстро решил, что не стоит. Пусть уж этим занимается сенатор. У него больше возможностей использовать письмо с наилучшим эффектом. Да и как он будет выглядеть, если брат Ганнибала захочет посмотреть на это письмо? «А как твои успехи, Чайка?» — вывел его из задумчивости Магон. «Был у интересующего нас сенатора или еще нет?» «Был», — не стал врать Федор. «Поговорили. Он тоже сказал, что с подкреплениями все будет не так просто и быстро, и что сенат будет долго размышлять. Даже посоветовал отдохнуть, пока есть время». «Великий Магон, мудрый человек», — согласился брат Ганнибала и нахмурился. «А сенат никогда не торопится с ответом. Даже сейчас, в разгар войны. Я кое-что предприму, а ты можешь отдыхать. Я пришлю за тобой, когда ты мне понадобишься». Сенат действительно не торопился с ответом, и Федор застрял в Карфагене почти на месяц, вместо ожидаемых 10 дней. За это время он осмотрел весь город, побывал во многих храмах, воздав хвалу богам, а отдав им должное, посетил с Акиром несколько кабаков, куда собирался разный торговый люд, чтобы облегчить свои кошельки. Но вскоре устал и от веселья, решив заняться делом, раз уж его никто не беспокоил, и съездил на пару с приказчиком на недельку в свое деревенское имение, находившееся в 2 днях пути к югу от Карфагена. Как ни странно, Федору понравилось. Домик в деревне у него был не столь большим, как в столице, но зато 15 оливковых деревьев оказались неплохим вложением капитала, особенно если вспомнить, что достались они ему даром. За прошедшее время Акир уже сумел снять с них и продать 2 урожая оливок, из которых приготавливали отличное масло, не падавшее в цене даже на заморском рынке. «Может, здесь еще виноградник разбить?» – посоветовался с ним Федор, оглядывая песчаную почву своего надела и огороды, на которых сейчас трудились его рабы. «Не стоит», – отговорил его приказчик. «Огород здесь и так еле выживает. А для виноградника нужно гораздо больше места. Тебе придется прикупить еще земли и потратиться на дополнительное орошение. Это недешево». «А много надо?» Щурясь на белое африканское солнце, заинтересовался Федор, которого вдруг потянуло стать плантатором. «У меня есть деньги. Правда, не знаю, хватит ли». «Не торопись, Федор», — посоветовал Акир. «Вот вернешься с войны, там видно будет. Деньги тебе еще пригодятся». «Да уж», — согласился Чайка, — «с этим не поспоришь. Рановато мне еще расширяться». И Федор отложил эту затею на более поздние времена, решив поверить многоопытному в таких делах приказчику. Тем более, что дела и без того шли вполне прилично. Пожив недельку в деревне, Федор и Акир вернулись в Карфаген, миновав по дороге множество живописных холмов, усаженных целыми рощами оливковых и финиковых пальм. Глядя на эти живописные места, Федор поймал себя на мысли, что он нашел себе новый дом в этом времени и хотел бы остаться здесь навсегда. Оказавшись снова в столице и не успев переговорить с братом Ганнибала о последних новостях, на следующее утро Федор проснулся от громкого стука в дверь. Его разбудил посыльный от сенатора. На этот раз это был не Акир, а один из охранников, сообщивших, что сенатор требовал немедленной встречи. Поняв, что предстоит официальный визит, Федор на всякий случай облачился в доспехи. А едва переступив порог знакомой виллы, Чайка заметил какое-то оживленное движение внутри. Масса посыльных и странных людей в балахонах, лиц которых было не разглядеть в входила и выходила из кабинета сенатора, минуя охранников, проверявших каждого. Но его провели к хозяину дома немедленно. «Ты уже знаешь последние новости?» — вперил в него взгляд сенатор. Едва Федор остался с ним наедине в тиши кабинета и, не дождавшись ответа, отчетливо произнес: «Вчера посла Ганнибала пытались убить».